а не поведает ли нам мистер Поттер поподробнее о том увлекательном сафари, что проходило недавно в коридорах министерства? Лукаво спросил он. Слухами-то земля полнится, а вот подробностей никто толком рассказать не может. Право, я не раз пожалел, что не смог лично увидеть такое незабываемое зрелище. Скажите тоже, сафари, пробурчал порозовевший Гарри. Небольшая любительская сценка для обывателей, не более. Как и все, что обычно происходит в министерстве, не удержался он. Но мне тоже интересна версия, которую озвучите вы. Пока Люциус делился тем, что слышал в министерстве, Гарри то кивал, то хмыкал, то едва сдерживал смех и в конце концов не выдержал и поведал, кое-где даже в лицах, те события, организованные Кингсли, что привели к судебному заседанию. Присутствующие смеялись до слез. «Ну а что было на суде, вы знаете», — закончил Гарри. «Прошу прощения, что пришлось вызвать и вас, миссис Малфой, иначе никак не получалось», — он виновато посмотрел на нарциссу. Та только руками всплеснула. «Да что вы говорите, это не вам, а мне следует извиняться. Мне до сих пор не по себе, что вы так пострадали из-за меня и из-за всех Блэков. Мистер Поттер, я никоим образом этого не хотела. А я пострадал», — удивился Гарри. Нарцисса даже растерялась. «А как же ваше увольнение и обязательства?» «Все к лучшему», — решительно заявил Гарри. «Теперь я могу на законных основаниях всю жизнь заниматься интересным делом, семейным делом», — добавил он. «Ну я же говорил, что кто-кто, а Гарри Поттер выкрутится в любом случае», — усмехнулся Люциус. «Да, ты в своем репертуаре, Поттер», — хлопнул его по плечу Драко. «Чего доброго, еще и финансировать твои изыскания попросишь. Денег не дадим», — привычно отреагировал советник Малфой. «А я жалобу напишу», — прищурился Гарри, протирая очки. Драко засмеялся. «Пиши, пиши, жертва произвола. Я тебе даже подскажу дорогу в канцелярию. Ведь там жалобы принимают, не так ли?» Лаванда стояла возле кабинета Министерства магии, пытаясь выровнять дыхание и справиться с волнением. Еще 10 минут назад она была просто мисс Браун, обычная девушка и рядовой заурядный зельевар без особых способностей, а сейчас пергаментный свиток в руках утверждал, что она – воспитатель, самый настоящий дипломированный специалист по работе с детьми младшего возраста. Когда Лаванда расписывалась в ведомости, чиновник уточнил, что если у нее уже есть подготовленное помещение для детей 3-5 лет, он может составить вызов для комиссии по проверке его соответствия всем необходимым нормам. И в отделе по взаимодействию с эльфами уже зарегистрировали ее заявку на эльфийку, которая будет заниматься уборкой и приготовлением еды для детей. Но для этого детишек еще надо было где-то найти, значит, скоро нужно будет давать рекламу новому детскому саду на дому. Не все было так просто. Точнее, настолько сложно, что пока придется отложить мечту о новых, более длительных курсах, которые позволят ей шагнуть еще на одну ступеньку вверх и заниматься подготовкой детей постарше к Хогвартсу. Возможно, через пару лет, когда за плечами уже будет практика воспитателя, она вернется к этому вопросу. А еще кроме эльфийки нужна будет постоянная помощница-волшебница. На первых порах, летом, в детском саду поможет Ларина. Сестра сама изъявила желание заработать на подготовку к своему последнему году в Хогвартсе, чтобы родителям и Лаванде не пришлось тратиться на ее одежду и учебники. Хотя теперь они вполне могли себе это позволить, как и летний отпуск. Группа планировалась к открытию в начале августа, так что отдых вполне вписывался в планы. Осталось только дождаться возвращения Ларины. И всю семью ждала поездка в Париж. Папа уже заказал портключи, мама выбрала отель, а Ларина составила список мест, которые они просто обязаны посетить. И только сама Лаванда, занятая сдачей экзаменов на курсах, ни в чем не успела поучаствовать. Мама смеялась, что на ней магазины и выбор нарядов для всех. Ну, с этим-то она легко справится. И нужно срочно начинать приводить в порядок выбранный для аренды дом. Вчера они с мамой смотрели несколько, и один из них, в пригороде, показался подходящим. Небольшой, но просторный, со светлыми комнатами на первом этаже, для игры занятий, с большим, но ухоженным участком, огороженным надежным забором. И почти все есть, нужно заказать только детскую мебель и игрушки. И что особенно понравилось, второй вход и лестница вели на верхний этаж, где были три небольших, но очень уютных комнатки. Лаванда сразу подумала, что здесь ей будет удобно, и мама улыбалась, понимая и одобряя. Значит, скоро она станет совсем самостоятельной. будет жить одна и приходить в родную тесноватую квартиру только в гости, уступив сестре их общую комнату в единоличное владение. Да и вряд ли Ларина надолго там задержится. После окончания школы сестра решила пойти учиться на колдоведьму и во время учебы будет жить с другими студентками при колледже. Значит, родители останутся одни. Мама сказала, что это правильно, что они всегда знали, что рано или поздно их девочки покинут дом, отправятся учиться или выйдут замуж. Лаванда вздохнула, покидая Министерство магии. Вроде бы ей здесь уже ничего не требовалось, до тех пор, пока она не будет готова предъявить комиссии новый дом. А там не обойтись без небольшого ремонта, покрасить стены детской игровой комнаты в яркие цвета, остальные и ее собственные спальню, гостиную и кабинет, в спокойные. Да и у себя со временем можно будет заменить мебель. Хотя с этим можно подождать до тех пор, пока она не начнет зарабатывать в новой должности и откладывать деньги на выкуп дома. Лаванда решила парировать в косой переулок, чтобы купить что-нибудь для праздничного домашнего ужина, отметить получение диплома. Она не сказала, что ей вручат его именно сегодня, хотела сделать сюрприз, чтобы не заставлять маму волноваться, бегать по магазинам и тратить силы на готовку, лучше принести сладости. А на работе устроит прощальную вечеринку, когда вернется Джемма. Невозможно представить такое мероприятие в ее отсутствии. Если бы не она, не было бы у Лаванды Браун ни диплома воспитателя, ни счастливых планов на будущее, ни средств для их воплощения. Семейный ужин прошел даже лучше, чем Лаванда ожидала. Родители готовились к столь значимому событию в жизни дочери и преподнесли ей еще один подарок. Сертификат на покупку детских книг и игрушек в популярном детском магазине «Розовый пони». Это было так мило, что радость переполняла Лаванду и на следующий день, когда она с нетерпением ждала вечера и встречи с Майклом. Как же она соскучилась по нему и не раз представляла, с какой гордостью сможет показать диплом. Она собиралась тщательно, завила волосы в крупные локоны, надела новое голубое платье и того же оттенка мантию авторства и исполнения Алисы Лангбаттом, которая начала подумывать об открытии собственного ателье. Они с Селеной, которой Алиса тоже сшила красивый наряд, горячо ее в этом поддержали. Мечты должны исполняться, а таланты – реализовываться. Встреча была запланирована в небольшом ресторанчике в 7 вечера. Лаванда же была готова за час и решила не сидеть дома, а прогуляться по косому переулку. Так и время быстрее пролетит, и она, может быть, присмотрит что-то полезное для будущего детского сада. Направляясь в розового пони, она прошла мимо кондитерской и остановилась. Мысли сразу вернулись к Майклу. Это же их место. Здесь они встретились впервые после школы, сюда они забегали во время прогулок, чтоб погреться или просто купить вкусняшек. Кажется, сегодня она стала совсем сентиментальной, а ведь еще месяц назад она точно так же перед свиданием в Гайд-парке зашла в кондитерскую, чтобы купить для пикника булочки с корицей и изюмом, и настроение было точно таким же. Это была ее первая победа, она излечилась от шрамов и собиралась предстать перед Майклом без шляпки Селены. Только в ту встречу они чуть все не испортили. От последнего воспоминания Лаванда погрустнела. Как же сложна иногда жизнь и как легко потерять то, чем очень дорожишь. Месяц назад, в субботу, на следующий день после того, как Джемма позволила ей взглянуть на себя после окончания лечения, она была счастлива и как на крыльях летела к Майклу на свидание, в первый раз без привычной магической шляпы. Она чувствовала, как рвется из груди сердце и как хочется поделиться своей радостью именно с ним, и она сделала все, чтобы быть самой красивой. Прежде чем отправиться в парк, Лаванда привычно заскочила в кондитерскую и с удивлением поймала на себе пару заинтересованных взглядов парней. «Мерлин, как же приятно вновь почувствовать, что тобой восхищаются. Конечно, ей и дела нет до других парней, но все же быть снова красивой, просто потрясающе». Она смаковала это ощущение, столь необходимое ей после 5 лет безнадежной борьбы. Купив любимые булочки Майкла, Лаванда парировала в Гайд-парк и поспешила к условленному месту. Волнение и даже беспокойство томились в груди. За предыдущие несколько недель Майкл заметно отдалился от нее. Она тоже была занята и не сразу заметила, что их встречи стали слишком редкими. Со временем Лаванда стала задумываться, в чем же причина. Может быть, у него что-то случилось на работе, или заболела мама, или другие проблемы, поэтому он такой грустный и нет времени на прогулки. Но почему же тогда он не рассказал об этом, не захотел делиться своими переживаниями? Лаванда вздохнула, понимая, что просто придумывает ему оправдание. Возможно, Майкл просто не хотел обременять ее своими проблемами, а она тут надумала себе уже столько глупостей. Он же не забыл ее, пригласил на встречу, значит, все в порядке, все по-прежнему, и скоро он увидит ее без шляпки и без шрамов, и сердце застучало быстрее. Так хотелось, чтобы Майкл разделил с ней радость, а потом взял и признался в любви. Да, она давно поняла, что ждет от него тех самых слов. Ждет, что Майкл скажет ей, как она важна и что он не представляет жизни без нее. Она и не думала, что бывший однокурсник окажется настолько интересным и привлекательным молодым человеком. И ведь он не испугался ее шрамов, не оставил в такой сложный период, поэтому она для него что-то дозначит. Ведь правда, правда же, Лаванда зажмурилась на секунду и загадала желание, словно маленькая девочка, собирающаяся задуть свечи на именинном торте. Сегодня такой хороший день, пусть он таким и останется. Ну пожалуйста, Майкл особенный, она это точно знала. Никто и никогда раньше так к ней не относился, не заставлял ее чувствовать себя необыкновенной, не такой как все, а очень нужной и важной. Ей совсем не хотелось думать, почему все было не совсем так последнее время. Это же только временно, верно. И не важно, что Майкл почти перестал ей писать. Однако червячок сомнения не унимался. Раньше Майкл сильно расстраивался, если вдруг срочная работа заставляла его отменить запланированную встречу с ней. Казалось, даже сова с письмом прилетала грустная. А теперь, что же случилось теперь? Лаванда вздохнула. Наверное, пока она была занята лечением, учебой и работой, у Майкла появились новые интересы. Он же ничего ей не обещал, не говорил о любви, ничего не предлагал. Страшная догадка полоснула словно нож. А что, если он просто жалел ее? Он же такой добрый, чуткий, отзывчивый. Что, если он решил поддержать ее, пока она не вернула красоту, но не более того? Его участие было очень кстати, конечно, но что, если для него их отношения лишь дружба, и сейчас он решит, раз она здорова, то ему больше нечего ей предложить, и скоро Майкл совсем уйдет из ее жизни, перестанет приглашать куда-либо, а со временем все и вовсе сведется к поздравительным открыткам на день рождения и Рождество. У него будет своя жизнь, у Лаванды своя, впереди новые этапы. Кажется, как ни грустно это признать, Майкл вряд ли захочет принимать в нем активное участие. Ей предстояло сдать экзамены и получить диплом, а дальше работа, мечты и нечего требовать от друга чего-то, что он не готов ей дать. Лаванда даже остановилась посреди улицы, резко, внезапно. Что ж, пора было признаться хотя бы самой себе. Она давным-давно влюбилась в Майкла Корнера и втайне надеялась, что когда она вылечится, он наберется храбрости и скажет, что любит ее, а она ответит взаимностью, и они будут жить долго и счастливо. Такая большая, а в сказки веришь. Вернись на землю и радуйся тому, что уже есть. Одернула она себя и поспешила навстречу. Еще ничего не кончено, Майкл еще не сказал, что она ему не нужна, поэтому она не намерена отступать и будет бороться за свое счастье. Майкл Корнер уже полчаса сидел на скамейке и размышлял. Он намеренно пришел пораньше, чтобы спокойно все обдумать и подготовиться к разговору. Лаванда. Какое прекрасное имя для такой прекрасной девушки. Скоро она придет, и он наконец скажет ей о своих чувствах. Последние недели на работе выдались очень напряженными. То Поттер чудил с доской, а Майкл потом писал длинные обстоятельные отчеты о произошедшем. То трое невыразимцев попали под какое-то хитромудрое проклятие, и над его происхождением и способом снятия думал весь отдел тайн. То его лично отправили в Шотландию опознать, а при необходимости изъять особо опасный артефакт, заморозивший отряд авроров до того, как удалось выяснить, что к чему. То еще что-то случалось и отнимало все его время. Правда, начальство непрозрачно намекнуло, что скоро освободится место замначальника отдела тайны, и его кандидатуру всерьез рассматривают. Что ж, было бы здорово получить повышение, Майкл его заслуживал как никто. Но личная жизнь тоже важна, потому Майкл приложил немало усилий, чтобы сегодня освободиться и устроить для Лаванды настоящее свидание. Он уже давно планировал важный разговор и жалел, что еще в прошлую встречу ему не хватило решимости предложить ей стать его девушкой. Конечно, она могла испугаться, ведь они провели вместе не так много времени, но он-то для себя давно все понял и надеялся, что и в нем видит не только друга. Страх, что из-за своих шрамов Лаванда может по-гриффиндорски отказаться от него, решив, что достойно лишь жалости, а эту мысль он пару раз слышал из ее уст. Он отгонял всеми силами и готовил контраргументы. Вспомнилась их первая встреча в кондитерской. Как давно и одновременно совсем недавно это было. В канун Рождества, точно. Он тогда как последний дурак переживал из-за Луны и ее романа с Малфоем, а потом в его жизни появилась Лаванда, и все изменилось. Майкл тогда восхитился силой духа этой хрупкой девушки и не испугался ее шрамов, а она смогла довериться ему и подружиться, позволила узнать себя и полюбить. Хотя нет, разрешения на любовь он не спрашивал. Просто сердце замирало, а потом билось быстрее, когда рядом была она. И ему хотелось проводить с любимой каждую свободную минуту, заботиться о ней, защищать. Мысли о Луне сейчас вызывали лишь улыбку. Сравнивать Луну и Лаванду невозможно, они словно огонь и вода, очень разные, и каждая прекрасна по-своему. Перед Луной ему когда-то хотелось показать себя с лучшей стороны, привлечь ее внимание. Лаванда же казалась такой родной, своей. Ее хотелось обнять, поцеловать, поделиться своими мыслями. Она вызывала трепет в груди, и он понял, что ни за что не упустит ее. Будет добиваться взаимности, но не позволит какому-нибудь очередному Малфою увести у него девушку. Ему нравилось делать Лаванде сюрпризы, и именно она пробуждала в нем невозможного романтика. Никогда прежде Майкл не хотел рвануть в Хаксмит, просто чтобы выпить сливочного пива, или пойти на всегда казавшийся скучным концерт, или просто послать сову с милой запиской ни о чем. С Лавандой все казалось интересным, важным, правильным. И вот в конце аллеи показалась она, и на сердце стало так хорошо. Лаванда шла ему навстречу и улыбалась, очень искренне и заразительно радостно. Сердце забилось быстрее, он встал и пошел ей навстречу. Вдруг одна мысль царапнула сознание. Что-то было не так, Майкл присмотрелся и понял, что на Лаванде не было шляпки, и при этом она выглядела просто восхитительно. Он залюбовался ею. Красивые волосы, тонкая талия, высокая грудь и стройные ноги, все это было и раньше, но вот лицо, оно было прежним, даже лучше. Значит, все получилось, и шрамы сошли на нет. Чудесная новость, он так был рад за нее. Лаванда словно птица летела, спеша навстречу с ним, улыбаясь всему миру, радуясь, кажется, каждому лучику солнца, ласково согревающему ее в этот весенний день. И люди, торопящиеся по своим делам, оборачивались ей вслед и тоже улыбались. Когда она помахала рукой какому-то малышу в коляске, Майкл решил, что это мило. Когда она рассмеялась, наблюдая за стайкой девчонок в нарядных платьях, он подумал, что никогда не видел ее такой счастливой. А потом пара молодых мужчин проводили ее заинтересованными взглядами. И это Макглы. А что будет, когда она покажется такой в магическом мире? У нее, безусловно, появятся поклонники, и немало. Вернув красоту, вряд ли Лаванда продолжит вести затворнический образ жизни. И ведь это правильно. Не должна девушка проводить свою молодость в больницах, скрываясь ото всех. Теперь у нее будет новая жизнь, да и до получения диплома всего месяц, а потом она сможет реализовать свою мечту о детском садике. Вот только Майклу очень хотелось стать неотъемлемой частью жизни этой невероятной девушки, и он обязательно станет. Майкл вдруг понял, как будет выглядеть его признание сегодня. Мерлин, она же может решить, что все только из-за внешности. Хотелось хлопнуть себя по лбу. Но ведь это же не так, совсем не так. Да, Лаванда, очаровательная девушка, но дело же не только в этом. Ему так ее не хватало последние недели, он часто вспоминал о ней, хотел поделиться новостями или рассказать что-то смешное, что с ним приключилось, и слушать ее заливистый смех, а потом замолкнуть, потому что не мог рассказать о работе и своих проблемах, и ждать, что она просто подойдет к нему и заглянет своими невероятными голубыми глазами прямо в душу, и ему станет легче, ведь какая разница, что еще там задумал Поттер или почему он в пятый раз составляет описание неизвестного артефакта, который вновь и вновь изменяется, и приходится дополнять этот Дракклав отчет. В такие моменты Майкл понимал, что сможет справиться с чем угодно, если потом Лаванда будет встречать его и вот так смотреть. «Привет», Лаванда подошла к нему. «Привет», Майкл, немного нахмурившись, рассматривал ее лицо. «Поздравляю». «Спасибо», смутилась от его внимательного взгляда Лаванда. «Идем, я присмотрел для нас отличное местечко. Если немного и незаметно поколдовать, то оно станет просто чудесным». Он протянул ей руку. Мягкие пальцы легли в его крепкую ладонь. Майкл не позволял себе особых вольностей с ней, боясь обидеть или оскорбить, но ему так давно хотелось прикоснуться к ней, поцеловать. Расположившись на берегу озера Серпентайн, они с удовольствием принялись за еду. Сэндвичи и булочки с соком казались значительно вкуснее на свежем весеннем воздухе. Немного согревающих чар тоже не помешали. Лаванда о чем-то весело болтала, Майкл тоже рассказывал что-то смешное, но все же между ними вернулась неловкость первых встреч. Оба понимали, что надо поговорить, обсудить невольную разлуку последних недель, новую внешность Лаванды и их дальнейшие отношения. Но ведь сейчас им было просто хорошо вместе, зачем все портить? И они смеялись, сились вспомнить что-то еще, чтобы не допустить неловкой паузы, которой боялись оба. «Я так рад за тебя», Майкл посмотрел ей в глаза и сжал руку. Они уже покончили с едой и убирали остатки пикника. «Спасибо», Лаванда замерла, боясь пошевелиться, чтобы он не разжал ладонь. Прежние страхи и сомнения подняли голову, и Лаванда занервничала. Похоже, настал тот самый момент. Сейчас Майкл подчеркнет, как он рад ее выздоровлению и даст понять, что раз она в его поддержке больше не нуждается, он не сможет уделять ей время. Иначе почему он так странно отреагировал на ее новую внешность? «Теперь ты сможешь жить, как прежде, как прежде». Она напряженно рассмеялась. «Нет, у меня будет новая жизнь, полностью новая». Она была уверена в своих словах. Слишком она изменилась, пройдя через все, чтобы возвращаться к легкомысленной Лаванде. «Да, конечно, новая. Тебя ждут великие дела», — улыбнулся Майкл. «Уверен, ты будешь счастлива». «Он что, прощается?» Лаванда не могла поверить, что ее худшие опасения становятся явью. «Скажешь тоже», — она опустила взгляд на свои руки, теребившие край пледа. «Теперь ты сможешь расслабиться и быть собой, это же здорово», — он отпустил ее руку, начиная убирать все лишнее в корзину. «Знаешь, есть люди, с которыми я давно могу быть собой, и это куда важнее». «Да, конечно», — Майкл как-то сразу сник. «Он что, не понял, что я говорила о нем? С тобой я всегда рада поговорить». Лаванда чуть подалась вперед, оперлась на вытянутую руку и взглянула на него из-под опущенных ресниц. «Да, я тоже», — он слегка наклонился к ней, — «я всегда буду твоим другом». «Другом», — сердце предательски сжалось. «Только другом, я тоже никогда не забуду все, что ты для меня сделал. Мне было приятно с тобой общаться». «Было приятно, было». Он точно пришел попрощаться. Лаванда всеми силами старалась сохранить лицо и не разреветься здесь и сейчас. «Он никогда и ничего тебе не обещал, не забывай об этом. Он имеет право строить свою жизнь так, как хочет». Она резко выпрямилась и скрестила руки на груди. «Не очень-то удобно, но так нужно сейчас закрыться, чтобы не выдать разочарования. Очень хотелось встать и уйти, но тогда она ничего толком не узнает, а это еще хуже. Тебя давно не было видно, что-то случилось». Лаванда решила пойти ва-банк для начала выяснить, где же он пропадал все это время. «Да, прости, я был очень занят на работе». Он согнул ногу в колени и пристроил на нее руку. «Раньше ты хотя бы писал», не сдержала упрека Лаванда. «Знаю, но я не мог, часто возвращался домой так поздно и таким уставшим, что просто не было сил. Но я думал о тебе, скучал». «Правда?» Лаванда оживилась и опять оперлась на руку. «Да, мне тоже тебя не хватало», она опустила глаза, не в силах смотреть на него. Щеки порозовели от его взгляда. «Лаванда, знаешь, он словно на что-то решился, сел прямо, подобрав ноги под себя, и уперся локтями в колени. Слушаю». Сердце затрепетало, боясь поверить хорошему предчувствию. «Позволь сказать все как есть. Хочу быть честным с тобой до конца». Желудок совершил кульбит. «Нет-нет-нет, только не говори, что уходишь. Пожалуйста, не говори. Так вот, за время разлуки, прости еще раз, я правда был слишком занят, я много думал о тебе, о нас». Он наклонил голову так, что прядь волос упала на глаза, и он отбросил ее не глядя. «О нас», — шепотом повторила Лаванда. «И сегодня готовился сказать тебе нечто очень важное. А потом, в общем, ты пришла такая красивая, такая». Он махнул рукой, показывая на нее. «Прости, я увидел тебя без шляпки и испугался». «Как это?» Лаванда растерялась от такого признания. «Нет-нет, я не в этом смысле», — усмехнулся Майкл, поняв, как прозвучала его фраза. «Просто я не ожидал, что ты уже и...» Он вздохнул. «Прости, ничего не понимаю», — честно призналась Лаванда. «А чем ты? И ты же ничего не боишься». Она с тревогой и надеждой вглядывалась в его лицо. «Боюсь, тебя потерять боюсь, но...» Она смотрела на него, и смысл сказанного медленно проникал в сознание. «Не пойми меня неправильно, Лаванда, да». Она слегка наклонилась в его сторону. «Я давно собирался признаться, но теперь ты можешь решить, что дело лишь во внешности. А это не так, я о своих чувствах. Я не ослышалась, правда, что?» Голос сел до шепота. «Что ты хочешь этим сказать? Что я давно влюблен в тебя, в твои глаза, твою улыбку. Что мечтаю, чтобы ты стала моей девушкой». Лаванда не могла больше слушать и заставила его замолчать самым действенным способом – поцелуем. Просто наклонилась к нему и поцеловала так, как давно хотела. Майкл лишь на миг замер и тут же притянул ее к себе, жадно целуя в ответ. Лишь через несколько минут они смогли оторваться друг от друга. «Так ты согласна?» – улыбнулся он и нежно очертил контур ее лица подушечками пальцев. Конечно, и она вновь поцеловала его. У Лаванды приятно покалывало губы от одних лишь воспоминаний о первом поцелуе с Майклом. Прошел месяц, как они стали парой, и она с каждым днем влюблялась в него все больше. Погуляв по магазинам, Лаванда направилась в ресторанчик, где ее ждал любимый мужчина. Самый лучший, самый чуткий, самый-самый. Сев за столик, она показала ему диплом, приняла поздравления, и они приступили к ужину. Все было просто чудесно, они болтали обо всем, наслаждаясь общением друг с другом. «Потанцуем?» Майкл подал ей руку, когда с основными блюдами было покончено. С удовольствием, Лаванда приняла его помощь, и через несколько мгновений он уже кружил ее по танцполу. «Знаешь, я сегодня еще не говорил тебе, что ты самая замечательная девушка на свете. Досадное упущение с твоей стороны», — промурлыкала она. «Сегодня же я хочу сказать нечто иное». Он улыбнулся, отпустил ее и опустился на одно колено. Музыка стихла, и еще несколько танцующих пар остановились. «Лаванда Браун, ты согласна стать моей женой?» Он протянул ей маленькую бархатную коробочку. «Да», — на глаза навернулись слезы. «Я согласна». Майкл встал и притянул Лаванду к себе. Трепетно и нежно, как на фарфоровую куклу, он надел ей кольцо на палец и поцеловал. Красивая мелодия подхватила их, и они закружились в танце. Лаванда возвращалась домой в смешанных чувствах, хотелось петь и танцевать, улыбаться и делиться своим счастьем со всем миром, и в то же время сохранить его только для себя, чтобы оно грело изнутри. «Даже спрашивать ни о чем не буду», — улыбнулась мать. «У тебя все на лице написано». Было неудивительно, что она еще не спит, дожидаясь дочь, завтра ей не на работу. «Да ничего там не написано», — загадочно улыбнулась Лаванда. «Здесь бы я поспорила», — рассмеялась миссис Браун. «Но прежде чем ты все расскажешь, я хочу кое-что отдать. Кажется, скоро это может понадобиться». «И почему мамины улыбки всегда такие загадочные?» Миссис Браун отвернулась, открыла какую-то книгу и протянула вытянутый оттуда листок, взглянув на который, Лаванда едва не задохнулась от удивления. «Это же, но она же сожгла картинку, собственными руками превратила в пепел». «Да, это твое свадебное платье. Когда-то я воспользовалась Джеминиа, боялась, что ты перестанешь верить в то, что когда-нибудь оно тебе понадобится. Но я верила за тебя. И не отрицай, я оказалась права. Права, еще как права». Лаванда обняла мать и вытянула вперед руку, демонстрируя кольцо. «Рада за тебя, за вас». Миссис Браун с интересом рассматривала подарок. «Тебе не кажется, что пора пригласить Майкла к нам на ужин? Мы бы не отказались познакомиться с будущим зятем поближе». «Хорошо, только назовите дату и время». «Думаю, следующая суббота подойдет», — рассмеялась мама. «Договорились». Лаванда чмокнула мать в щеку и направилась спать. Она уже улеглась в кровать, когда раздался легкий стук в окно. Почему-то она сразу догадалась, кто решил посетить ее в такое время. И спустя несколько минут, отвязав записку от лапки чуть взъерошенной совы, прочитала: «Я готов кричать всем миру, что прекрасная Лаванда Браун – моя будущая жена, и я в нее до безумия влюблен. Но так как весь мир спит, я сообщил об этом своему коту, кажется, он за меня рад». Лаванда, тихо рассмеявшись, приписала: «Можешь сообщить ему еще и то, что Лаванда Браун отвечает тебе взаимностью и ждет возможности встретиться с ним». Уверенные тихие шаги, щелчок замка библиотечной двери, и Северус с ней исчез из поля зрения нарциссы Малфой. Он не заметил хозяйку дома, глубоко погруженной в свои мысли, да она и не хотела привлекать к себе внимание, наоборот, намеренно шагнула в нишу, чтобы понаблюдать за ним. Вот уже несколько дней что-то происходило, и нарцисса нутром чувствовала, что ничем хорошим это не закончится. Снейпи раньше никогда не был особо приветлив и весел, но с тех пор, как мисс Фарли отправилась в Штаты, он мрачнел и замыкался в себе все больше и больше. Сначала чувство тревоги лишь изредка давало о себе знать, но чем больше нарцисса наблюдала, тем больше беспокоилась. Сегодня же странное чувство внутри заставило замолчать совести так-то и откровенно следить за Северусом. Необходимо узнать, что происходит. Немедленно. Она тихо проскользнула в библиотеку и принялась рассматривать лежавшие на столах книги, а затем и раскрывать их. Она знала, как просто найти место, на котором было закончено чтение. Найти Люциуса не составило труда, ближе к вечеру он всегда был в своем кабинете, потому нарцисса решила не откладывать дело в долгий ящик и направилась прямиком туда. Обрисовав мужу причины своего беспокойства, она увидела, как тот отложил пергамент и покрутил в руке перо. «Не понимаю, почему ты настолько тревожишься», — наконец заговорил он. «Северус и раньше пропадал в нашей библиотеке, когда того требовала работа. Может быть, он занимается новым зельем или усовершенствует старое, или сложный заказ. Да мало ли, он сам тебе что-то говорил о подобном? Нет, но... Послушай, я несколько раз за последние две недели спускалась в лабораторию и не заставала там Северуса. Мне каждый раз говорили, что он недавно отлучился и ему передадут, что я его искала, но я-то вижу, что это не так. Он чем-то занят, и это не связано с работой. Лаборатория работает в штатном режиме, все выполняются в срок». Люциус выудил из папки лист и протянул его жене. «Вот отчет, все в полном порядке. Я не за работу в лаборатории переживаю, а за самого Северуса». Искренняя тревога в глазах жены не укрылась от Люциуса. «Что, если ему нужна наша помощь? Ты же его знаешь, он никогда ничего не попросит сам». «Ну хорошо, я поговорю с ним, обещаю», — вздохнул Люциус, понимая, что жена ни за что не оставит его в покое, пока не добьется своего. Да и просто так она никогда не беспокоилась. «Так быстро, как только смогу». «Спасибо», — нарцисса встала, подошла к мужу и приобняла его. Ждать результатов разговора Люциуса с Северусом сложа руки нарцисса не могла, потому на следующий день, благо выдалась суббота, она решила навестить с ней по у него дома. Придумав нейтральный повод для посещения и послав записку с уведомлением о визите, она выждала пару часов и отпарировала в паучий тупик. Трудно сказать, чем руководствовалась нарцисса, отправляясь в дом, хозяин которого в данный момент почти гарантированно там отсутствовал. Желание подстраховать супруга на случай его неудачной беседы со Снейпом, пресловутая женская интуиция, простое душевное смятение, в любом случае, она с облегчением вспомнила, что участие в наложении Фиделиуса на дом в паучьем тупике гарантировало ей беспрепятственный вход туда и без Северуса. И, кажется, нарцисса не зря поддалась своему внутреннему голосу. Дом выглядел обычно, а чего еще можно было ожидать от холостяцкого логова, посвятившего себя работе мужчины. Обстановка практически не отличалась от той картины, что нарцисса помнила по прошлым посещениям. Аккуратность, чистота и порядок, минимум личных вещей Северуса да изрядное количество фолиантов и пергаментных свитков. Все. Нарцисса, по-прежнему ведомая чем-то свыше, мельком взглянула в кухонное окно на некогда устроенный ей уже мини-парк и буквально выбежала на аллейку, начинающуюся у заднего крыльца дома. Парк, в отличие от дома, выглядел заброшенным, словно в нем уже давно никто не гулял. Конечно, растения, поддерживаемые магией, не засохли, но неуловимая пелена то ли пыли, то ли осенних заморозков покрывала каждый стебелек или ветку, а плющ, некогда пышной стеной увивавший забор, съежился и поблек. На скамейке, пристроившейся под деревьями, лежали несколько опавших листьев. Нарцисса машинально сжала один из них в ладони и почувствовала холод и сырость. Растения вокруг шевелил легкий весенний ветерок, но они не отзывались и не радовались солнечному дню. Парк смотрел на нее тоскливым взглядом бесконечно уставшего человека, для которого каждый день – лишь обреченное ожидание конца. Он даже казался не вполне живым, как и его хозяин. Серое рваное облако, словно тень фестрала, на минуту заслонило солнце. Нарцисса вздрогнула и зябко повела плечами. Вечером нарцисса сидела в своей любимой малой гостиной и ждала возвращения мужа. Его не было весь день, и она надеялась, что он выполнил обещание и встретился с Северусом. После посещения дома с ней по ее тревога возросла до стадии бить во все колокола, и только хорошие новости могли бы ее погасить. Часы на стене пробили 9, но ни новостей, ни мужа не было. Нарцисса уже решила подняться к себе, как дверь отворилась, и в гостиную вошел задумчивый Люциус. Поприветствовав его, нарцисс со щелчком пальцев вызвала домовика и жестом дала указание принести чай. «Я бы выпил огневиски», — проговорил Люциус, усаживаясь в кресло рядом с женой. Домовик поклонился и исчез, через пару минут вернувшись с напитками. Поболтав стаканом с янтарной жидкостью и чуть пригубив, Люциус вздохнул и заговорил. «Ты была права», — он посмотрел на нее, — «что-то происходит с Северусом, и будь я проклят, если все идет хорошо. Ты нашел его, вы говорили», — ровный голос не выдавал нетерпения, но Люциус и так знал, что она ждала новостей. «Это было трудно, но да, мы поговорили», — Люциус сделал еще глоток. «Что он сказал?» — осторожно выпытывала нарцисса. «Ничего», — избегал ответов, переводил на другую тему, а потом и вовсе ушел, сказав, что проверяет какой-то совершенно неординарный рецепт, ради которого ему, возможно, придется надолго уехать, но меня не оставляет чувство, что мне наврали с три короба. Что будем делать? Посмотрим. Не думаю, что мы можем сделать что-то сейчас, но надо быть начеку. Спасибо, рада, что ты согласен со мной, задумчиво проговорила нарцисса, но вот ждать. Я подумаю, что еще можно сделать. Северус Снейп вышел из библиотеки Малфоев в глубокой задумчивости. То, что он узнал по поводу уже известного артефакта, когда-то притащенного Дамблдором в Хогвартс, давало надежду на то, что больше он в этом мире ничего не испортит. Зеркало Йейна лишь, как оказалось, было способно не только показать, но и проводить, и именно оттого считалось опасным. Потому что созерцай свои сбывшиеся мечты или не созерцай, простейшие потребности когда-то возьмут верх и придется оторваться от упоения картинкой, даже самой реалистичной, ради их удовлетворения, просто взять и уйти. Но если человеку, желающему, например, попросту посетить туалет, зеркало покажет дверь туда, что этот человек сделает? Поймет ли обман, если уже до этого весь погряз в нем? Оказалось, нет. И по идее этому артефакту следовало стоять в отделе тайн где-то рядом с их знаменитой аркой. И ведь об этом не думали ни он сам, ни Альбус. Неужели не знал, или специально слукавил, в очередной раз давая ложную информацию, или просто по привычке не рассказывал все, или, что скорее всего, как-то мог заблокировать подобное действие, поверить, что директор школы мог запросто оставить в незапертом классе то, что несет смертельную опасность, Северус не мог. А еще, он очень хорошо помнил дверь, которая вела в их с Альбусом лабораторию на призрачном вокзале. Просто отлично помнил. И у него снова появились вопросы к Дамблдору. А там и, он был намерен сразу же отправиться в школу, но не успел сделать и нескольких шагов к камину, как был настигнут до безобразия радостным вихрем, который тут же распался на его бывших учеников. Мысль о том, какая же красивая пара получилась из Драка и мисс Лавгуд, упорно не давала себя задавить, то ли из-за ореола счастья, который окружал их обоих, то ли из-за того, что за это время ему, Северусу Снейпу, все же привили кое-какие эстетические наклонности, но эти молодые люди действительно великолепно смотрелись рядом. И когда мисс Лавгуд, присев в смешном Книксоне, который настолько ей не шел, что хотелось улыбнуться, протянула ему карточку, он не смог отстранить ее руку. «Приглашение на свадьбу», он посмотрел на них обоих, «благодарю вас», и кивнул. «А что он еще мог сделать? Вы же придете?» Лавгуд неожиданно шагнула к нему, положив руку на его холодную кисть, а ее светлые глаза, казалось, видели его насквозь. «Зачем вам такой гость?» «Мисс, пока еще Лавгуд, вы же невыразимец, вы знаете, все знаете, очень хочется, сэр», заявила она, даже глазом не моргнув, и не отводя глаз, потому что, ей действительно этого хотелось. Нет, это была не легилименция, он и не собирался, не думал даже, девчонка сама раскрылась так, что не прочитать было невозможно. Он попытался отстраниться. «Драка, да», улыбнулся тот в ответ, «конечно, как же без тебя, ну, мне представляется, что очень даже просто, а нам нет», отрезала вдруг Лавгуд с очень серьезным видом, и снова, совершенно нахально, взяла его за руку и необыкновенно мягко добавила, «пожалуйста, сэр, это ведь не займет много времени, хотите, Драко пришлет вам список гостей, и вы сами вычеркните того, кто будет вам неприятен, вы с ума сошли», он осторожно освободил пальцы, «это ваша свадьба, в конце концов, какого, ты нам важен», не дал ему договорить Драко и добавил как отрезал, «да, настолько, но», Северус почувствовал растерянность, а это ощущение он не любил, Хорошо, я постараюсь, хотя не могу обещать. Обещай постараться. Ладно, обещаю. Постараться. Теперь разрешите наконец откланяться. Северуса стала раздражать эта назойливость. Простите, немного потупилась Лавгуд. Извини, немного удивленно вторил ей Драка. Всего доброго, кивнул им Северус и быстрым шагом отправился к камину. Дом Снейпа, он бросил летучий порох в камин и вскоре оказался у себя. Что им от него, в конце концов, надо, он не мог понять. А перед глазами стояла Лавгуд со своим таким предельно честным «хочется», видите ли, хочется ей, чтобы он, не да непонятно кто, присутствовал на их свадьбе. Еще и Драка. Почему, зачем? А ведь крестник отремонтировал его дом и сделал его местом памяти, воспоминания о том, как он оказался здесь, что происходило в те первые дни, нахлынули непрошенными. Нарцисса, садик, в котором, кстати, он уже Мерлин знает сколько времени не сидел, и все это для него. Знали бы они, кем он окажется на самом деле. Северус горько улыбнулся. Но теперь они знают, шепнул внутренний голос, и что изменилось. После встречи со Снейпом и его реакции на их приглашение Драка и Луна постоянно обсуждали эту тему. Да, Северус Снейп всегда был нелюдим, и на торжественные мероприятия затащить его было непросто, но это же свадьба крестника, а он, Драка, не мог не чувствовать обиды. Неужели он так и не стал настолько важным в жизни крестного? Он хочет уйти, я уверена, проговорила Луна, шлепнув перед погруженным в работу Драка пергамент, прямо на проверяемые им эссе пятого курса. Почему уйти? Я не давал такого распоряжения. Как уйти? Не совсем понимая, что происходит и кто его потревожил, пробормотал Драка. Уйти, медленно проговорила Луна, многозначительно вскинув бровь. Куда уйти? Зачем уйти? Я все выяснила. Смотри, она подтолкнула к нему принесенный пергамент. Подожди секунду. Он закончил писать замечание на полях чьей-то работы, отложил перо и внимательно посмотрел на нее. О ком ты? О Снейпе? Конечно, Луна села на стул, приманив его магией. Он хочет уйти, насовсем. Но, как, куда, это же невозможно. Он же вроде как не живой, значит, и умереть не может. А уж если Джемме удастся сварить то самое зелье, то тем более. Он сделал несколько официальных запросов в министерство, в том числе в отдел тайн. Смотри, вот их перечень. Драко пробежал глазами список и присвистнул. Распоряжение об имуществе Снейпа в случае его смерти, передача патентов на имя Джеммы Фарлии, Драко Малфоя, запрос доступа в библиотеку отдела тайн в архив по вопросам зеркала Йейналиш. Мерлин, он. Драко побледнел и сжал руку в кулак. Но почему? Неужели не получилось повторно приготовить зелье? Она так надеялась на успех, а потом внезапно уехала. Я узнавала в отделе магических перемещений, взяла слово Луна, Джемми прислал портал ее отец, и она в срочном порядке отбыла в США, а заказа на обратный портал или регистрации портала с американской стороны пока не было. Я не знаю, когда она вернется. Можно предположить, что она отправилась туда за дополнительными ингредиентами, это вполне вероятно. Но тогда почему с ней планирует свой уход, на случай, если с зельем ничего не выйдет? Луна нервно постукивала пальцами по столу. Возможно, и тогда его отказ от приглашения вполне обоснован. Если Джемма вернется раньше, а до свадьбы еще почти 4 недели, она сварит зелье, и если у него не получится стать полноценным человеком, он что-то предпримет. Драко откинулся на спинку стула. Что можно сделать, чтобы перестать существовать? Думаю, ты прав. Она сжала его ладонь. Но по главному вопросу у меня только предположение. Мы должны ему помешать. Я не позволю ему наделать глупостей. В серых глазах загорелся огонек. Боюсь, если он уже решил, мы не сможем ему помешать. Подробную информацию по его запросу предоставить мне отказались. У него допуск, оказывается, выше, чем у меня. А вот это мы еще посмотрим. Про зеркало он узнавал, говоришь, ну так мы тоже про него узнаем. Начать Драко решил с Малфой Мэннера. К его удивлению, домовик на просьбу найти книги по теме зеркала Йейналиш тут же предоставил требуемые. Разгадка оказалась проста, именно эти книги читал и даже что-то с них копировал Снейп, причем совсем недавно. Драко нашел все, что хотел узнать, в течение получаса и, мрачный и задумчивый, решил спуститься в лабораторию. Надеялся ли он застать там Снейпа, он и сам не знал, но интуиция привела его в цокольный этаж. Драко, встретил его Энтони Галдштейн, явно обрадовавшись его приходу. Добрый день, рад видеть тебя. Драко осмотрелся, и на душе стало грустно. Ни Снейпа, ни Джеммы, ни миссис Лангбаттом, ни Лаванды Браун, зато появилось несколько новых незнакомых лиц, и прежней атмосферы больше не ощущалось. «Привет, Энтони, я тоже рад видеть тебя. Снейп здесь?» «Нет, он теперь не часто здесь бывает, приходит утром, проверяет сделанное вчера, дает новые задания, отвечает на вопросы, если они есть, и исчезает. Мы делаем все возможное, чтобы не подвести его, но нам так не хватает их с Джеммой. Ты не знаешь, когда она вернется. Зачем уехала?» Как бы невзначай спросил Драко. «Нет, нам ничего толком не сказали», развел руками Энтони. «Понятно», задумчиво протянул Драко. «Спасибо, ты мне очень помог». Драко попрощался со всеми и вышел. Не нравилось ему все, что он здесь узнал, очень не нравилось. Надо было что-то делать, срочно. Только вот что, глава 43. «Как ты думаешь, солнышко, тот наш дракон похож на автоматона?» Гарри черкнул очередную закорючку в блокноте и посмотрел на Джинни. Она отлевитировала стопку чистых полотенец на тумбочку, подошла ближе и заглянула в его записи. «Ты про этого монстра, который чуть не перепугал меня до смерти. Хорошо еще, что Джаспер в тот раз не проснулся. Кто в здравом уме мог решить, что это чудовище может быть детской колыбелькой? Ну ладно, Джинни, ничего же страшного не случилось. Он просто включил ночные светильники. Гарри Поттер, ночные светильники не должны быть похожими на глаза настоящего дракона». Гарри усадил жену на колени и поцеловал в плечо. «Не сердись, я знаю, тебе достается в последнее время, а я пока так и не решил вопрос с помощником». Джинни обвила шею Гарри руками и устроилась поудобнее. «Да мы уже это обсуждали, Гарри». «Ничего, я справлюсь. Так что тут тебя, все ищешь 13-го, Джаспер спит?» Невнятно спросил Гарри и правой рукой забрался Джинни под свитер. «Ты же говорил, что сегодня хочешь поработать подольше». «Кто говорил?» «Я передумал». Гарри полностью сосредоточился на поцелуе, выкинув на время из головы автоматонов, загадки деда Чарльза и артефакторику. На столе остался лежать раскрытый блокнот с изображениями человечков, выполненными самыми что ни на есть детскими каракулями. На самом деле это Гарри пытался упорядочить все данные об автоматонах Поттерменера. Он довольно сносно научился управлять потоками магии, отвечающими за подчинение автоматонов. Но дальше незначительных успехов продвинуться так и не смог. Джинни и Джаспер, получив так называемый гостевой доступ, могли чувствовать себя в доме вполне безопасно, но ни Гермиону, ни Рона, ни кого-либо другого Гарри так и не смог проводить в магическую часть Мэннера. Джинни тоже не везде могла ходить, не опасаясь, что перед ней не закроется дверь или таинственный туман не вытолкнет ее в тот коридор, из которого она только что пришла. Гарри долго не понимал, в чем дело. Поражение признавать не хотелось. По-прежнему не давал покоя вопрос, почему же отец не воспользовался защитой фамильного дома. Может, дом и его не признавал полноценным хозяином, но ведь Джеймс Поттер здесь родился. Он должен был знать наверняка все тайные ходы Мэннера и его секреты. Да и дедушка Чарльз, памятуя, что Джеймс единственный наследник, уж точно поделился бы с ним теми знаниями, которых сейчас так не хватало Гарри. Ему-то приходилось действовать только по наитию. Гарри сам не ожидал, что его так увлечет артефакторика, но просиживая часами за бумагами и схемами, он буквально чувствовал, как внутри все наполняется радостью. Это точно его дело. Когда Гарри показалось, что приручение дома зашло в тупик, он неожиданно нашел в бумагах деда таблицу с перечнем всех домашних автоматонов. Под номерами от 1 до 13 шел список артефактов помощников с перечислением качеств, свойств и особенностей, а также датой ввода в эксплуатацию. Гарри нашел среди них Горация, под номером 8, разумеется, само имя Горация в записях отсутствовало. Садовника, похожего на большую лейку, тот редко появлялся в доме, зато содержал в образцовом порядке лужайку перед домом возле заднего крыльца. Привратника, который первым встретился Гарри в коридоре Мэннера, оказывается, он никуда не пропадал, просто фланировал вокруг территории. Парочку кухонных роботов, на одном из которых красовался такой же фартук в цветочек, как у Молли. Уборщиков внутренних помещений, дворника, Гарри каждый раз представлял себе Филча, когда видел этого автоматона с метлой, и еще несколько разнорабочих. Общий перечень автоматонов деда содержал 13 экземпляров. Последним значился автоматон, вобравший в себя все качества настоящего домового эльфа. Умен, исполнителен, обладает собственным интеллектом. Гарри с Джинни насчитали в поместье 12 автоматонов. 13-го не было. Гарри прикидывал и так и эдак, ведь в скупых записях деда не было полной характеристики изобретений, а лишь технические данные. Сначала он посчитал, что Гораций и есть этот 13-й, так как тот тщательнее других выполнял уборку по дому, да и обладал весьма широким спектром функций. Тогда стоило поискать отсутствующего среди вышеперечисленных. Может, тот дракон колыбели и есть недостающий автоматон, но нет, как ни крути, вряд ли Горация можно было отнести к тому, кто внешними данными напоминает человека, значит, он был именно 8-м из списка, имея утолщенный корпус из молибденово-медного сплава, а дракона, тем более. Джинни никогда не говорила этого вслух, но пора было признать, если дела пойдут так и дальше, возможно, им придется поискать себе дом попроще и погостеприимнее, для жизни и приема гостей, а Поттер Мэннер предоставить в распоряжение Гарри, для работы. Ни магической части для комфортной жизни было недостаточно, но Гарри не сдавался и упорно продолжал изучать записи деда. В последующие две недели Джинни совершенно было не до расследований загадок Мэннера. У Джаспера резались зубы, и он грыз все, до чего мог дотянуться, капризничал и плохо спал. Джинни с Гарри чувствовали себя инферналами, когда в 10-й раз вставали по очереди к сынишке ночью. Он затихал на руках, но стоило переложить его в кроватку, как тут же начинал беспокойно ворочаться и в конце концов просыпался. В один из дней Гарри, отчаянно зевая, нашел в себе силы пойти в кабинет поработать, а Джинни, усадив Джаспера на полу среди подушек, попыталась навести порядок в комнате. Собрала скопившиеся за ночь обслюнявленные рубашонки сына, отнесла их в стирку. Хотела заправить кровать, села на нее и поняла, что сил больше не осталось. «Я только минуточку», — вяло подумала она, краем глаза наблюдая, как Джаспер с упоением грызет резиновое кольцо. Проснулась она резко, как от толчка, в первую секунду испугавшись, что спала слишком долго. Было непривычно тихо. Джаспер спал, крепко обнимая ручками щупальца манипулятор Горация, который стоял рядом. Когда первый испуг Джинни прошел, на глаза навернулись слезы облегчения. Сынишка был накрыт своим любимым пледом с медвежатами и безмятежно улыбался во сне. «Спасибо», – прошептала Джинни и дотронулась до Горация. Удивительно, но его металлический корпус не был холодным. Наоборот, от него исходило живое тепло. Джинни захотелось разыскать Гарри, да и время было почти обеденное. Она убедилась, что Джаспер под надежным присмотром, и направилась в тот коридор, куда обычно уходил муж. Почему-то Джинни была уверена, что сегодня дом пропустит ее. Откуда взялась эта уверенность, она и сама не поняла, но что-то точно изменилось, когда она несколько минут назад смотрела в глаза автоматона и словно видела в них понимание и участие. Так что Джинни совсем не удивилась, что стена коридора подернулась дымкой и растаяла, пропуская ее вперед. Она была в кабинете Гарри несколько раз, когда он проводил ее туда сам. Однако сейчас Джинни увидела проход совсем с другой стороны. Странно, раньше тут точно не было никакой двери. Джинни подошла поближе и остановилась в нерешительности. Дверь бесшумно приоткрылась, словно приглашая внутрь. Джинни знала, что это верх безрассудства, заходить в незнакомые подозрительные двери, оглянулась назад, но потом решительно шагнула за порог. В конце концов, это и ее дом тоже. Она уже успела привязаться к нему и всем сердцем желала, чтобы дом быстрее сбросил свою подозрительность и признал уже их с Гарри полноценными хозяевами. Комната была похожа на зимний сад, заброшенный, мертвый. Скелеты высохших кустов были овиты паутиной, а на подведенных к клумбам трубах для полива лежал такой толстый слой пыли, что становилось понятно, что сад погиб очень давно. Воздух будто застыл. Он не был ледяным, но Джинни поежилась, как от морозца. В центре комнаты располагался небольшой бассейн, видимо, когда-то щеголявший изящным фонтанчиком. Сейчас посреди каменной чаши торчал лишь остов конструкции, чем-то напомнивший Джинни кубок огня. Джинни заглянула вниз. Стены бассейна были расчерчены зелеными горизонтальными полосами, эти отметины показывали, на каком уровне когда-то была вода в хранилище. Сначала Джинни показалось, что на дне лежит просто высохшая кучка ила, бесформенная и безжизненная. Но когда она пригляделась внимательнее, то поняла, что означает выражение «волосы встали дыбом». Было отчего побежать мурашкам. С облегчением она убедилась, что это не мумифицированные останки человека, а Мерлин, да это же 13-й. Что же произошло? как автоматон оказался в бассейне, и почему эта комната ни разу не показалась Гарри на глаза. Может, Дом наконец решил попросить у них помощи? Джинни совсем не удивилась, что легко разыскала кабинет Гарри, выйдя из зимнего сада. Просто-напросто потому, что коридор перестал пропадать в тумане и был теперь для нее таким же четким, как и все помещения Макгловской части дома. Они подняли тело автоматона со дна бассейна, очистили его от зеленой слизи и грязи. К сожалению, долгое лежание в воде, видимо, вода в бассейне испарялась долгие годы, сказалось на корпусе 13-го, несмотря на то, что был он выполнен из антикоррозийного материала. Автоматон был мертв. Гарри сделал все, что было в его силах, и в какой-то момент чуть не потерял сознание, слишком много вложив в поток магии. Гораций, когда увидел останки 13-го, замигал всеми своими лампочками. Он словно хотел что-то сообщить, сказать, но Гарри пока не научился правильно интерпретировать все сигналы автоматонов. «Гарри, мне очень жаль, что все так получилось», сказала как-то вечером Джинни, наблюдая, как весело хохочет Джаспер, подпрыгивая на коленях у Горация. Тот своими щупальцами держал Джаспера за ручки и что-то добродушно гудел на своем языке. Кажется, они с Джаспером понимали друг друга. «Понимаешь, в записях деда говорится, что автоматоны сами по себе не содержали магии вообще и были, по большей части, заводными игрушками, очень сложными механическими самодвижущимися игрушками. Но сложность их была такова, что при создании использовались как минимум арифмантика, трансфигурация и руны. Я не силен в рунах, но что-то мне подсказывает, что 13-го можно оживить. Только я не понимаю как», — поделился Гарри, показывая Джинни справочник по рунам, который одолжил у Гермионы. «А тебе не кажется, что раз автоматоны в первую очередь механические изобретения, следует обратиться за помощью к тому, кто немного в этом разбирается?» — спросила Джинни и подняла с пола плюшевого зайца. В последнее время Гораций гораздо спокойнее стал относиться к классическому беспорядку и не стремился сделать из их гостиной стерильную операционную. «Ты думаешь про того же, про кого и я?» — поднял бровь Гарри. «Так и вижу, как он радостно потирает руки и приговаривает. Сентябрь 1980 года». Джеймс Поттер хмурился. «Глупое ребячество, когда война с темными силами представлялась интереснейшим приключением, давно осталось позади. Вальдемар действовал жестко и беспринципно. Вчера орден получил информацию, что в Макгловском районе убита целая семья. Просто так, ради забавы». Джеймс сжал кулаки. Конечно, в родовом поместье Поттеров ему и Лили не был страшен никакой Вальдемар, но он боялся не за себя. Пребывая в горьких раздумьях, он забрел в зимний сад, который после смерти матери потерял половину своей привлекательности. Джеймс не был силен в травологии, но за садом старался ухаживать, в память о матери. Да и отец перед смертью просил об этом. Возле бассейна Джеймс заметил Валли, так они с Сириусом прозвали последнего автоматона отца. Сейчас Джеймсу было немного стыдно перед Валли. Какие же они были балбесы с Сириусом, когда упражнялись в заклятиях на бедном автоматоне. Особенно забавляло Джеймса, как Валли вопил, убегая от его конфринга. Именно с тех пор Валли обзавелся легким креном на левую сторону, когда однажды не успел спрятаться от взрыва. После того, как не стало отца, Мэннер принял Джеймса, но тому казалось, что сделано это было из чувства долга, но не от души. Он понимал, что сам виноват в том, что утратил доверие дома, надеялся вернуть его, доказать, что изобретение отца – не пустое баловство. Валли дернулся, заметив Джеймса, и выронил вазу, которую так любила миссис Поттер. Он как раз наклонился над бассейном, чтобы сполоснуть ее в фонтане. Джеймс направил палочку на вазу, посылая спиралевидный прозрачный луч, но его репаро не достигло цели. Одно за другим произошло сразу несколько событий, схлопнувших пружину напряжения. Валли, решивший, что на нем снова будут отрабатывать боевые заклинания, покачнулся и упал в бассейн. По пути он задел металлическую трубку фонтана, высекая сноп искр, и как только коснулся поверхности воды, что-то ярко сверкнуло, и тут же запахло паленым. Скорчившийся Валли опустился на дно и больше не двигался. Джеймс машинально наклонился над бассейном, пытаясь дотянуться до упавшего автоматона, но вдруг что-то невидимое преградило ему путь, словно он ударился о мягкую стену. Дом, обладавший собственным разумом, как любое место, где сплелись такие плотные потоки магии, выкинул Джеймса из зимнего сада, разорвав испытательный договор. Отныне Джеймс Поттер не являлся владельцем Поттер Мэннера. Доступ в магическую часть дома был закрыт для него навсегда. Теперь в дом мог попасть лишь сын Джеймса, Гарри, которому тогда не было еще и 2 месяцев. Если однажды Гарри Поттер вернется в Поттер Мэннер с чистыми помыслами, дом, возможно, признает его хозяином, как и его семью, если таковая будет существовать на тот момент. Дом признает также право друзей Гарри Поттера на его посещение. Друзьями будут считаться все те, кому Гарри Поттер лично сообщит его адрес. И тогда Валли, последний автоматон Чарльза Поттера, единственный, обладающий речью и собственным разумом, найдет нужные слова. Покинутому дому оставалось только ждать и надеяться. Тут есть над чем поработать, с блеском в глазах заявил Артур Уизли, как только оказался в гостях у дочери и ее супруга. Гарри в 2 словах объяснил мистеру Уизли их проблему и пригласил в гости официальным письмом, чтобы дом его принял. Для подстраховки он решил, что с автоматоном лучше работать в магловской части дома. Мэннер пока по-прежнему не допускал в магическую часть даже друзей Поттеров, сделав исключение лишь для Джинни с Джаспером. «Вам что-нибудь нужно, мистер Уизли?» – спросил Гарри. Артур отозвался не сразу. Он был поглощен изучением конструкции автоматона. «Что? А, нет, Гарри, пока ничего не нужно. Если мне что-то понадобится, я наведаюсь в нору». Словно в ответ на его слова, вдруг вспыхнул камин в гостиной. Невероятно. Каминный канал не работал, как Гарри не старался подключить его в управление сетью летучего пороха. Однако сейчас дом, видимо, открыл как минимум 1 такой канал связи, в нору, чтобы новому гостю не было нужды тратить время при необходимости. Не зря Гарри в первую очередь старался зафиксировать именно этот каминный адрес.